Глава 16. Дом, где жил Брезыч, стоял на узкой улочке без тротуаров, вымощенной булыжником. Здание потемнело от времени, во дворике вода сочилась из треснувшего фонтана. Окна вдоль истоптанной мраморной лестницы были разбиты, сквозняк гулял по сырому холодному подъезду. Гипсовые ангелочки, черные от плесени, свидетельствовали о былом достатке и претензиях прежнего хозяина. Тяжелые деревянные двери напоминали тюремные. Ароматы зимы и прокисшего сыра, смешиваясь воедино, создавали неповторимый запах итальянской бедности. Квартира Брезыча находилась на четвертом этаже. Джек замер перед массивной дверью и отдышался. Этажом ниже шумно играли дети. «Воларе, о-о-о, кантаре, о-о-о-о», — надрывался радиоприемник. Трудно было представить элегантно одетую Веронику с ее блестящими длинными волосами, взбирающейся по этим ступеням, открывающей собственным ключом обшарпанную дверь. Джек постучал. Дверь приоткрылась. Кто-то молча стоял возле нее, надеясь, что стук не повторится и нежданный гость уйдет. Мужчина, находившийся в прихожей, придерживал створку. Это был не Брезыч. Высокий, худой, одетый в свитер человек немного сутулился. У него было доброе, интеллигентное лицо. Он с любопытством разглядывал Джека сквозь очки. «Да», — произнес мужчина. Из глубины квартиры донесся торопливый, нервный стук пишущей машинки. «Я ищу Роберта Брезыча», — сказал Джек. «Он дома?» Джек сделал шаг вперед, приготовившись сунуть ногу в щель, если человек надумает закрыть дверь. Но мужчина обратился к кому-то, находившемуся в квартире. «Роберт, тебя тут спрашивают?» Джеку не удалось установить по акценту, откуда родом этот человек. Машинка смолкла. «Пусть войдет», — раздался голос Брезыча. Мужчина в свитере дружелюбно улыбнулся, застенчиво кивнул и распахнул дверь шире. Он жестом пригласил Джека зайти. Машинка застучала вновь. Миновав коридор, увешанный одеждой, среди которой находилось и пальто цвета хаки, Джек оказался в тесной комнате неправильной формы. Два высоких окна выходили на маленький балкон с железным ограждением, обвитым лозой. Джек увидел сохнущее белье, крыши зданий, нависшее над Римом вечернее небо с плывущими по нему нежными серыми облаками и ярко-синими просветами. Перед одним из окон стоял небольшой столик. За ним, спиной к двери, сидел Брезыч. Он яростно стучал по клавишам, склонившись над рукописью, которую переводил или перепечатывал. Он не обернулся. Брезыч курил, и видно давно, поскольку воздух в комнате, где были закрыты окна, стал сизым от дыма. Джек заметил широкую кровать, застеленную старым покрывалом, и еще один столик, на котором стояли плитка и кофейник. Еще в комнате находились два деревянных стула, один из которых был сломан, и умывальник. На крючках, вбитых в стену, висела одежда. На полу лежали книги. Большая картина, выполненная в черно-желтых тонах, с изображением какого-то животного в состоянии не то экстаза, не то испуга, висела над кроватью. В углу стояло треснувшее деревянное распятие высотой в 2 фута. Позолота почти полностью сошла с него. Нигде не было следов, указывающих на то, что некогда здесь жила женщина. «Если девушка с внешностью Вероники переезжает, чтобы жить с тобой в такой конуре, легко поверить, что она тебя действительно любит», — подумал Джек. «Роберт», — позвал Брезыч и человек в свитере, зайдя вслед за Джеком в комнату. Брезыч допечатал страницу, вырвал ее из машинки и положил сверху на стопку листов, лежавшую на полу. Он обернулся. Внимательно посмотрел на Джека сквозь очки. На щеках Брезыча отросла короткая неровная щетина. Парень казался уставшим, совсем юным, несчастным. «Кто к нам пожаловал?» — тихо сказал Брезыч. «И что случилось? Вам не понравилось мое письмо?» Он не встал. «Мне надо с тобой поговорить», — сказал Джек. «Хорошо, говорите». Закурив, Брезыч протянул измятую пачку сигарет мужчине в свитере. Джек он не угостил. «Я думаю, лучше нам поговорить наедине». Джек покосился на человека в свитере, который зажигал сигарету, сложив ладони так, словно находился на сильном ветру. «Можете говорить при Максе», — заявил Брезыч. На своей территории он казался самоуверенным, бесцеремонным, язвительным. «У меня нет от него секретов. Макс — это мистер Эндрюс, я рассказывал вам о нем». «Рад познакомиться», — Макс кивнул головой. «Роберт много о вас рассказывал». В его голосе не было иронии или упрека. «Макс живет здесь», — пояснил Брезыч. «Он перебрался сюда, когда тут неожиданно освободилась половина кровати. Вы же не станете прогонять человека из его собственного дома, Эндрюс?» «Роберт», — сказал Макс, — «я вполне могу покурить в коридоре, пока...» «Нет, останьтесь», — громко произнес Брезыч. «Ну?» — он враждебно поглядел на Джека. «Как обстоят дела у сорокалетних?» Джек подошел к стулу, стоявшему возле Брезыча, и сел. «Когда ты перестанешь шутить, мы с тобой побеседуем». «С тех пор, как Макс перебрался сюда», — произнес Брезыч, — «здесь не смолкает счастливый смех. Макс — венгр, а всем известно, что венгры — веселый народ. Мы копим на скрипку, чтобы веселиться под музыку. Он бросил все свои скрипки в Будапеште, когда в город пришли русские танки». «Брезыч», — сказал Джек, — «почему ты 3 дня не был у гильдермейстера?» «Что?» Брезыч нервно передернул плечами и потушил только что зажженную сигарету, оставшую на столе пепельницу. «Вы о чем?» «Я звонил врачу. Это он дал мне твой адрес. Он о тебе беспокоится». «Да?» — равнодушным тоном произнес Брезыч. «А я беспокоюсь о нем. В Италии слишком мало шизанутых, чтобы психиатр не умер с голода. Я обещал ему купить билет до Штатов, когда отец оставит мне наследство. На 5-й авеню он будет процветать». «Почему ты не ходил к нему последние 3 дня?» — повторил свой вопрос Джек, внимательно разглядывая парня. «А вы тут при чем? Видите, я занят. Перевожу книгу в 600 страниц с итальянского. Мой итальянский хромает. Обещал управиться за месяц. Оставьте меня в покое». «Где Вероника?» — спокойно спросил Джек. «Что ты с ней сделал?» «Я?» — удивился Брезыч. «О чем вы говорите?» «Где она?» Джек встал. Он испытал желание схватить ехидно ухмыляющегося парня за тонкую шею и выдавить из него правду. Вот когда он впервые понял полицейских, выколачивающих показания из арестованных. «Откуда мне знать, где она? Я не видел ее с того дня, как она ушла отсюда». «Почему ты отказался от визитов к гильдермейстеру?» «Да вам-то какое до этого дело?» Уголок его рта дернулся в нервном тике. «Если хотите знать, старик меня утомил. Он начал разыгрывать из себя Бога. Мне это надоело. Я понял, что пора дать отдых моей бедной психике». Брезыч внезапно вскочил на ноги и распахнул окно настежь. «Тут дышать нечем. Сплошной дым». Он посмотрел на крыши. «Попытайтесь найти человека в вечном городе», — со злостью произнес Брезыч, поворачиваясь к Джеку. «Если с ней случилось что-нибудь плохое, вы за это заплатите, клянусь вам. Тогда уж вы не спасетесь». «Роберт», — произнес Макс. «Я пытался забыть эту историю!» — прокричал Роберт, обращаясь к Джеку. «Я искал какой-то выход, старался выбросить ее из головы! Приходите вы, и все начинается снова! Что вам от меня надо?» «Или Брезыч самый талантливый актер в мире», — подумал Джек, «или он и вправду не имеет никакого отношения к исчезновению Вероники». Джек немного успокоился. Насилие уже казалось ему маловероятным. Но куда же пропала девушка? Теперь к чувству ответственности за Веронику, которое испытывал Джек, примешивалось раздражение. Если она жива, почему не дает о себе знать? Разве что... Бывшие любовники — не единственная опасность, постерегающая девушек в Риме. Нельзя забывать о похищениях, убийствах или о более прозаичном — дорожных происшествиях, внезапных болезнях. Если Вероника лежит сейчас без сознания в больнице, у властей нет оснований уведомлять об этом Джека или Брезача. Джек не мог покинуть город, не разыскав девушку. «Я задал вам вопрос!» — закричал Брезач. «Что вам от меня надо?» «Я хочу, чтобы ты помог мне найти ее». Брезач уставился на него с мрачным видом. Затем рассмеялся. Смех его напоминал сдавленный кашель. «Господи, вот это поворот! Почему вы полагаете, что я стану помогать вам?» «Потому что если мы не найдем ее, ты потеряешь шанс вернуть Веронику». Рот Брезача снова дернулся в тике. Его холодные безумные глаза смотрели на Джека. Сейчас Джек осознал, как близок был в первый вечер Брезач к тому, чтобы воспользоваться ножом, как мало нужно парню, чтобы то состояние вернулось. «Окей», — хрипло выдавил Брезач. «Окей, жалкий, хитрый негодяй. Я вам помогу». «Хорошо», — спокойно произнес Джек. «Ты знаешь ее друзей. Давай обзвоним их». Брезач устало опустился на стул. Энергия, похоже, выплескивалась из него неравномерно. Периодически. «Я уже звонил всем. По 10 раз. Они не знают, где она. Или знают, но не говорят». «А как насчет родных? Ты говорил, они живут во Флоренции, и она их навещает по уикендам». «Там у нее мать и сестра с мужем, но сейчас не уикенд». «У тебя есть телефон ее матери?» «У нее нет телефона», — ответил Брезач, «и я бы не стал ей звонить». «Тогда пошлем телеграмму», — предложил Джек, «а потом займемся звонками». Они отправились в маленький отель, расположенный неподалеку, чтобы послать телеграмму. Макс их сопровождал. Джек уже радовало его присутствие. Венгр служил буфером между ними. Роберт накинул свое пальто с капюшоном на рубашку, а Макс лишь обмотал шею красным шерстяным шарфом и надел бледно-зеленую фетровую шляпу. Клерк, сидевший за конторкой, обслуживал двух швейцарских туристов в черных кожаных пальто. Времени на составление телеграммы было предостаточно. «Если Вероника находится там, или если родные держат с ней связь, — сказал Брезач, — мы не получим ответа на телеграмму, посланную от моего имени. Они меня не любят. Для них я грязный варвар, имевший виды на Веронику. Они обрадуются крушению моих планов. Если подпишете вы...» — он задумчиво посмотрел на Джека. «Как по-вашему, Вероника могла что-нибудь сказать о вас своим родным?» «Вряд ли», — ответил Джек. «Да, девушки не информируют своих набожных матерей о том, что спят с чужими мужьями. Поэтому если вы подпишете телеграмму, ничего не объясняя, они удивятся. И потом мы же не хотим, чтобы они испугались и побежали в полицию». Брезач зло усмехнулся. «Где вас спросят, а какие отношения были у вас с этой девушкой, мистер Эндрюс?» «Если потребуется, мы сами обратимся в полицию», — произнес Джек. Он на мгновение задумался. Затем взял со стола телеграфный бланк и написал. «Друг вашей дочери, Жан-Батист Деспьер, сообщил мне о желании Вероники работать в парижском бюро путешествий. Бюро, интерес которого я представляю, ищет молодую женщину, владеющую итальянским, французским и английским. Буду признателен, если вы сообщите адрес Вероники или телефон, по которому можно с ней связаться». Джек указал в конце свою фамилию и адрес отеля, где он проживал. «Думаю, такой текст подойдет». Джек протянул листок Брезачу. «Переведи». Парень прочитал послание. «Она знает еще испанский», — заметил он. «Добавь это». Резкость и бравада Брезача исчезли. Он казался беспомощным и грустным. Парень закончил переводить, протянул бланк клерку и не позволил Джеку расплатиться. «Я больше, чем вы, заинтересован в том, чтобы она нашлась», — упрямо сказал он. «Что бы вы ни говорили». Джек и Венгр стояли возле залитой неоновым светом хромированной стойки бара, где размещался громадный аппарат для приготовления кофе-эспрессо. Телефон находился в глубине бара. Они видели, как Роберт опускает в щель один жетон за другим и терпеливо набирает номер, с отчаянием вешает трубку и начинает все сначала. Он обзванивал друзей Вероники. Джек пил бренди, венгр потягивал вермут. В дальнем углу бара стоял китайский бильярд. Возле него толпилась молодежь, наблюдавшая за игрой. Когда шарик попадал в цель, раздавался звон. «Он добрый человек», — Макс кивнул в сторону Брезыча. «Редко встречаешь столь отзывчивых людей его возраста. Я знаю Роберта больше года, с момента моего приезда сюда. Он одел меня, порой кормил, а теперь приютил у себя, несмотря на то, что нам приходится спать на одной кровати. Но он знал, что со мной в комнате жили еще 4 человека, и мне приходилось спать на полу. Должен признаться, он изменил мое представление об американцах». «Не спешите с выводами», — Джек отпил бренди. «Не все американцы такие. И слава богу». «Роберт — человек, рожденный для печали. Поэтому хорошо понимает горести других. Жаль, что у него так вышло с девушкой. Он ее сильно любит. Слишком сильно. Поэтому она и ушла от него. Если любишь кого-то столь сильно, это следует скрывать. В целях самозащиты. Роберт хотел владеть каждой минутой ее жизни. Это неправильно. Когда пьешь вино любви, кое-что надо оставлять в бокале». Джек посмотрел на Макса с любопытством и уважением. Он уже давно не слышал столь верного и трезвого суждения о любви. «Скажите», — произнес Джек, — «где вы научились так хорошо говорить по-английски?» Макс улыбнулся. «Мне 50 лет. Я родился в состоятельной семье. Когда я был ребенком, богатые люди выписывали нянь из Англии. К тому же я проучился 2 года в английской школе». «Во время войны вы находились в Венгрии?» — поинтересовался Джек. Подобный вопрос он задавал многим европейцам, чьи страны воевали на стороне гитлеровской Германии. «Какой войны?» — спросил Макс. «Второй мировой», — уточнил Джек. Ему как-то не пришло в голову, что венгр может называть войной несколько кровавых дней Будапештского восстания. «Нет, я пробыл в Венгрии только до 1943 года. В ту пору еще можно было немного передвигаться по Европе. Я пробрался в Австрию, а потом однажды ночью тайно пересек швейцарскую границу». «Неужели это было так просто?» — недоверчиво спросил Джек. «Не совсем. Я дал взятку охраннику на железной дороге, и он запер нас в багажном вагоне». «Нас?» — удивился Джек. «Сколько вас было?» 7. Моя жена, сестра, ее муж и 3 их детей. Я дал охраннику в буксе бутылку коньяка и полпачки сигарет. Больше у нас ничего не было». 7 жизней, — подумал Джек, — за бутылку коньяка и 10 сигарет. С тех пор цена возросла. «Швейцария оказалась замечательной страной», — Макс лукаво улыбнулся. «Правда, моя фирма держала там кое-какие капиталы. У нас было чем платить. Нам позволили самим выбрать место интернирования. Я выбрал горнолыжный курорт. К концу войны стал неплохим горнолыжником». «А потом вы вернулись в Венгрию?» «Конечно», — отозвался Макс. «Некоторое время обстановка там была обнадеживающая. Нам вернули 2 наши большие трикотажные фабрики. На время. Затем, когда к власти пришли коммунисты, я остался там управляющим». «И как вам работалось при коммунистах?» Макс вполголоса засмеялся. «Неплохо. Вначале. Потом они начали затягивать гайки, устанавливать непосильные нормы выработки. Поначалу с ними можно было спорить. Позже невыполнение плановых заданий стали квалифицировать как саботаж, а виновных в нем сажали в тюрьмы. Большинство людей перекладывало ответственность на нижестоящих, а те, в свою очередь, на собственных подчиненных. И так далее. В конце концов, 2-3 рабочих арестовывали. На месяц-другой спокойствие восстанавливалось, потом все повторялось снова. О, Господи! И как могли люди жить в подобных условиях? Джек заметил, что Брезыч опустил в автомат 10-й жетон. Макс пожал плечами, покачивая бокалом с остатками вермута. «Люди живут как могут. В конце концов, сейчас так живет половина мира». Макс виновато улыбнулся. «Я был не в силах вынести это. Не мог отправлять людей в тюрьму, чтобы уберечь от нее себя. Вероятно, тут сыграли свою роль годы, проведенные с английской няней. Я понял, что должен бежать. Когда началось восстание, я перешел границу. Все не так плохо. Мне всегда нравилась Италия». Джек покачал головой, думая о бесчисленных беженцах 20 века, о несчастных эмигрантах с риском для жизни, пересекавших всевозможные границы. «Ваша жена сейчас тоже в Риме?» — спросил Джек. «Нет. Она умерла 5 лет назад в Венгрии. У меня никого нет». «Что, по-вашему, ждет Венгрию?» «Ничего», — ответил Макс. «Все будет только хуже. А в конце концов русские почувствуют, что они уже достаточно сильны, и бросят бомбы. На всех». «Вы считаете, это неизбежно?» Макс улыбнулся. «А вы?» «Не знаю», — произнес Джек. Жаль, Стив не имел возможности поговорить с Максом перед тем, как сел писать свое письмо, — подумал Эндрюс. «Надо быть оптимистом». «Американцам легче. Быть оптимистами, я имею в виду», — заметил Макс. «Конечно, у вас был шанс, но вы его упустили. Сразу после войны вам следовало бросить бомбу». «Мы не могли пойти на это». Макс пожал плечами. «Наверное, у вас были свои причины. И все же только бомба могла спасти вас». К стойке подошел Брезыч. «Никто ее не видел», — сообщил он. «Что дальше?» «Выпей», — предложил Джек. «Похоже, ты в этом нуждаешься». На сей раз они взяли бренди. Пошел 9-й час. Джек посмотрел на своих спутников. На сутулого, интеллигентного, тихого человека с красным шерстяным шарфом, блуждающего по Европе, и измученного, обессилевшего парня. Он чувствовал, что связан с ними, несет за них ответственность. Внезапно ему показалось очень важным, чтобы они не потеряли друг друга. К тому же Джек стремился оттянуть тот час, когда останется один на один с ночью. «У меня есть идея. Пора перекусить. Позвольте угостить вас ужином». Макс вопросительно взглянул на Брезыча. «Хорошо», — согласился парень. «Почему бы вам и впрямь не накормить нас? Уж это-то вы можете для нас сделать. Отведите нас в хороший ресторан». Они выпили еще по бокалу и отправились ужинать.